а с крыши открывался вид на Северную Двину, пароходики, лодки и белые теплоходы. Крыша была покатая, покрытая еще не ржавой жестью, которая нагревалась летним солнцем. Миша никому не говорил, куда и зачем он уходит. Родители не спрашивали. Они весь день работали, брата Диму на лето отдали бабушке. Миша наслаждался свободой и тем, что в походах на крышу содержалась опасность и запрет. И вот одним жарким днем Миша сидел на крыше, на небольшой подстилке, которую принес с собой в сумке. Он снял майку, сидел в одних шортах и загорал. Сначала он сидел и срисовывал карандашком в блокнот фотографию той самой девочки. Он рисовал ее уже несколько дней, но ничего не получалось. Блокнот становился все тоньше. Из неудачных рисунков Миша складывал самолетики. Они получались маленькие и какие-то хорошие. Каждый раз, чтобы пустить самолетик, Миша подбирался почти ползком к краю крыши, вдоль которой тянулся низенький желоб и нечто вроде перильцев. Многие самолетики быстро застревали в ветках тополей, но некоторые улетали далеко, почти до самой реки. В тот день Миша сначала рисовал, потом ел яблоко и пил воду, потом читал, зная, что в сумке остался еще большой бутерброд, еще одно яблоко и воды достаточно. Потом он долго читал и задремал. Проснулся Миша, резко вздрогнув от громкого голоса. «Алло, кто тут разрешил спать? Ай!» — услышал он громкий голос почти в самое ухо. Миша вздрогнул, повернулся с живота на спину и сел. Рядом с ним стоял, наклонившись к нему, парень, которого Миша сразу узнал. Это был, что называется, переросший хулиган районного масштаба. Кличка у него была Котя. Он когда-то учился в той же школе, что и Миша, был старше на пару лет, но давно уже в школе не показывался, явно ее бросив. Котя постоянно ошивался возле школы и по многим дворам. С малых лет он был при больших пацанах, потом сам стал таким пацаном. Мальчишки его боялись. Он жестоко отбирал деньги, издевался и мог быть опасен. То есть Котя был неприкаянным местным злодеем и страхом для мальчишек школьного возраста. Не было никаких сомнений, что за ним водились проделки и посерьезнее отобранные мелочи, велосипедов или угнанных мотороллеров. Котя был худой, очень жилистый и какой-то смуглый, или, скажем, закопченый. Стригся он очень коротко, отчего на его круглой голове хорошо виднелись несколько шрамов. От этого его вид был еще более зловещим. Короче, ребята из хороших семей, в том числе и Миша, всячески избегали встреч с Котей. «Ну че ты лупишься на меня? Не видел, что ли, ни разу?» — спросил Котя, не меняя позы, и выдержал паузу. Миша молчал в оцепенении. «Ну хули молчишь, земеля? Кто тебе здесь разрешил валяться?» «Ну, я просто», — начал было отвечать Миша. «Чего?» — громко оборвал его Котя. «Ты чё сопли жуёшь, ай? Я не слышу». «Я тут», — начал снова Миша громче, но замолчал, не зная, что говорить. «Я вижу, что ты тут, еблан ты недоделанный», — скривился в страшную улыбку Котя. «А кто тебе разрешил? Ты понял меня, чучело? Ты вопрос слышал? Котя, я же не знал. Для кого Котя, а для кого Константин Владимирович, понял?» И пошел такой разговор, в котором Миша барахтался, как утопающий или вязнущий в болоте. У Миши ничего не получалось сказать. Котя зацеплялся за каждое слово и жестоко, умело и ловко выворачивал его наизнанку. Да и сама крыша, на которой они находились один на один, усиливала страх и безвыходность ситуации. В конце концов, Котя потребовал отдать ему деньги в уплату за то, что Миша находился на, как говорил Котя, его крыше. «А денег нисколько нету», — продолжая сидеть, — сказал Миша. «А если я найду тогда?» — что спросил Котя. «Ну нету, точно нету». «А если найду, что тогда мне с тобой делать?» «Если найдешь, тогда заберешь», — ответил Миша. Он не ожидал последовавшей реакции. Котя побледнел и резко схватил Мишу за лицо жесткой пятерней. «Ты кому, сука, дерзишь, а? Ты кому, падла, так отвечаешь?» — перешел на какой-то свистящий шепот Котя. Это Мишу и напугало, и рассердило одновременно. В эту секунду Миша понял, что просто так он от Коти не отделается. А тот продолжал шипеть, давя пальцами Мише на лицо. «Твои деньги, они уже мои, понял? Но если я их найду, если ты мне, сучоныш, сказал неправду, то что тогда я с тобой буду делать?» Котя с силой толкнул Мишу ладонью в лицо. Ох, блядь, молись, чтоб я ничего у тебя не нашел. Ну не ссы, ты все равно попал.